Рубрика «Вопрос-ответ». Отвечает Павел Тупчик. Вопрос. Бывают ли маленькие грехи? В Библии иногда встречаются тексты, где говорится, что грех определенных людей был очень большим. Например, книга «Бытие», 18 глава, 20 стих. Первая книга «Царств», 2 глава, 17 стих, а также 12 глава, 17 стих. Но в Писании нигде не написано о малых грехах. На малые и большие грехи делят люди, пытающиеся хоть как-то оправдать себя перед Богом. Библия говорит, что всякий грех является беззаконием. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Возмездие за грех – смерть. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Заметьте, за всякий грех. Некоторых людей это шокирует. Неужели тот, кто обманул или украл безделушку, будет наказан наравне с убийцей? Бог не объясняет нам, как Он будет судить и как будет наказывать, но Он ясно предупредил, что всякий грех будет наказан. Для всех грешников уготовано озеро, горящее огнем и серой. Страшная сила греха заключается не только в тяжести поступка. Всякий грех является преступлением против Бога, восстанием против Его воли. Ева и Адам сделали на первый взгляд не такой уже и страшный проступок, всего лишь съели запретный плод. Но этот грех повлек за собой все ужасные последствия, под влиянием которых мы сейчас живем. Всякий грех навечно разделяет нас с Богом. Это была плохая новость, а теперь хорошая. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, стихи 7 и 9.